Количество душ. Если говорить о факторе времени, то любое время требует для развития на Земле определенного количества душ. Это присуще любому миру. Души – это те рабочие единицы, которые строят и перестраивают миры. Поэтому потребность в душах у Бога существует постоянно. Но если говорить об их количестве в земном мире, как о конкретном мировом объеме определенного уровня развития, то оно может быть строго ограниченным. В любом мировом объеме содержится конкретное число душ, как мини-объемов, по той причине, что все находится в определенных мощностных соотношениях. Но подчиняясь закону перехода с нижестоящего плана на вышестоящий, души могут переходить из одного мира в другой. Однако, в нижележащем мире количество их может уменьшаться временно, но потом на место ушедших душ придут новые. То есть для каждого мирового объема имеется определенное максимальное количество душ, которое никогда не превышается, пока мир находится на данном уровне развития. При смене мирового уровня могут меняться внутренние показатели объема, и это вызовет смену количества составляющих его единиц. В каждом мире число форм будет предельно, подчиняясь общим законам существования. Земля, как мировой объем, развивается, и поэтому время предъявляет к ней свои требования. В разные времена на Земле существовало разное количество людей. Их становилось то больше, то меньше. Но с чем связана численность населения нашей планеты? Что на нее влияет? Постараемся выяснить эти закономерности. Численность людей на Земле связана с потребностями планеты и высших. Люди являются энергоносителями. Через человека совершается круговорот энергии между Землей и космосом. Но так как Земля развивается, то изменяется ее активность, становясь то больше, то меньше. И в соответствии с этим ей требуется то больше энергии, то меньше. А это связано с численностью населения и прочих живых форм на планете. Разные места Земли тоже требуют разного количества людей. На тех участках, где планета густо населена, происходит интенсивный обмен энергиями. Поэтому численность населения находится в прямой зависимости от потребностей данного участка в интенсивности энергообмена. А деятельность планеты, в свою очередь, связана с потребностями иерархических систем. Когда им требуется получить от Земли большой объем энергии, они включают в ней соответствующие процессы, в которых задействован человек. Большее число людей дает больший объем энергии. Так что все взаимосвязано, и численность населения частично зависит от потребностей космоса и Земли. Однако эволюционный путь становления человечества на Земле был тернист. Были войны, эпидемии, которые буквально выкашивали все население, и высшим приходилось заселять Землю заново, пока численность человечества не стабилизировалась. Но количество населения на планете всегда находится под контролем, так как каждый человек родится с определенной целью. А уж выполнит он ее или нет, зависит от него самого. Высшие занимаются спуском душ, и они же собирают их после смерти людей. Поэтому контроль здесь неизбежен. И высшие знают, какова численность населения на данный момент времени, более точно, чем земные статисты. Высшие могут определить даже какое количество людей будет в тот или иной момент времени в будущем по программе Земли, учитывая свободу выбора человека в жизненных ситуациях, так как знают, куда какая ситуация ведет и чем заканчивается по программе. Каждый момент времени задействует определенное число людей в событийных картинах и определенное число убирает. Численность населения в тот или иной момент времени зависит от свободы выбора человека. Однако иерархические системы, ведающие спуском душ и забором их после смерти, ведут точный их подсчет. Все данные находятся в соответствующем компьютере, то есть специальном техническом устройстве, собирающем сведения о движениях душ. Здесь конкретно находятся и данные о том, сколько их находится в той либо иной нации и так далее. На Земле никогда не будет перенаселения, так как все находится под наблюдением. Любой мир, любая планета рассчитаны на некоторый максимум, то есть содержание конкретного числа людей и прочих форм. На все даются определенные ограничения.